Глава 5. Начало пути. Все замолчали. Как молчат альпинисты, которые возвращаются вечером в лагерь после долгого и трудного восхождения. Одни мечтают о сне, другие — о чашке горячего чая. Штрек пошел вниз, рельсы оборвались. Дальше стены разошлись и сгинули в темноте. «Глубина 360 метров», — сообщил гном Густав. «Здесь шахтеры вышли в обширную пещеру, в которой пласты угля оборвались. Шахту закрыли как невыгодную. Понятно?» «Ну, прямо как на уроке». «Понятно», — ответил Засеву снежный человек. «Здесь уже никакого света не было. Последняя электрическая лампочка осталась далеко позади. Они шли с двумя фонарями». Сильно, как прожектор, светил фонарь снежного человека. Пока они двигались по туннелю, по рельсам света хватало. Он ударялся в стены туннеля, и казалось, что они идут по коридору в темном здании. Но теперь, когда стены разошлись и потолок пещеры исчез в вышине, темнота сдвинулась к ним со всех сторон. «Где твои помощники?» — спросил снежный человек у гнома. «Они не заставят себя ждать», — ответил Густав. — «Мы, гномы, очень пунктуальны и всегда приходим на помощь, если нас просят». — «Или если это вам выгодно», — заметил снежный человек. — «Или если нам выгодно», — не стал спорить начальник гномов. — «Все так делают. Но, должен заметить, мы всегда выполняем свои обязательства». Гном хлопнул в ладоши. Этот звук далеко разлетелся в темноте, и Сева понял, что пещера очень велика. И тут же, словно из-под камней, вышло несколько гномов. Сева сначала удивился, но тут же подумал, что глупо представлять себе их по картинкам в книгах или по мультикам. Гномы были совсем не такими чистенькими и аккуратненькими, как в кино. Перед ним стояло несколько карликов и карлиц в колпаках, грязных куртках или балахонах и тяжелых башмаках. В руках они держали молотки и кирки. Они поклонились гостям и стали рассматривать Севу как рок-певца. «Наслышанный о Всеволоде?» — спросил снежный человек. «Совсем не такой», — сказала гномиха. Она отличалась от своих соплеменников лишь тем, что у нее не было бороды, да вместо серых штанов на ней был балахон до земли. «Хлипкий и мелкий для героя». «Нам великан и не нужен», — сказал снежный человек. «Это мы понимаем», — согласилась гномиха. «Иначе не пролезешь». «Смешно», — подумал Сева. «Но я не обижаюсь. Сама мне еле-еле до пояса достает, а меня считает маленьким». «Все осмотрели?» — спросил Густав. «Никого и ничего подозрительного», — ответил один из гномов. «Пещера готова?» «Готова. Тогда пошли». Идти оказалось недалеко. Путь лежал под уклон. У гномов были горняцкие лампы. «Нас волнует», — сказал один из гномов, обращаясь к снежному человеку, «что если вы будете туда своих друзей переселять, то они нам все подземелье загадят». «Там ваших нет», — сказал снежный человек. «Там ваши и не бывали. А вы уже заранее переживаете. Неужели думаете, что мы будем чего-то делать, с вами не посоветовавшись?» «Может, и будете», — сказала гномиха. «Кто вас разберет? «Сколько же это путешествие будет продолжаться?» — подумал Сева. «Ведь весь этот путь ему придется обратно пройти. Сейчас еще легкая его часть. А куда труднее будет подниматься по узким щелям?» Сева видел планы, нарисованные со слов гнома, который первым там прошел. И Севе объяснили, что паутина, на которую он будет подниматься, может растягиваться и сокращаться в зависимости от надобности и желания. И Севе некогда было как следует вдуматься. Наверное, если бы на его месте оказался опытный спасатель или путешественник, он, конечно, испытал бы все оборудование, ведь от этого столько зависит. Но Сева думал: «Совершу подвиг и скорей назад». Ну, может, не так просто, но, в принципе, так. А беда жителей сказочного мира в том, что они не умеют просчитывать свои дела и поступки наперед. Им, словно детям, кажется, что все обойдется. Всем известно, что паутина рыжего крестовика может становиться короче и длиннее. Значит, так и будет. И только теперь, когда они уже целый час шли по гулкой и холодной пещере, Сева начал понимать, что его ждет. «Ну, не повернешь же назад!» С ним рядом лезут в эту проклятую тьму несколько разных существ, которых, с точки зрения обыкновенного человека, быть не может. А они существуют. Идут впереди и о чем-то негромко болтают грязные в пыли и глине гномы. Топает тяжелый и неповоротливый, покрытый шерстью снежный человек. И всего-то на нем одежды, пышные генеральские эполеты на волосатых плечах. Физиономия у него почти морда горилья, но, как ни странно, не очень злая и не самая зверская из физиономий. Вернусь и скажу Лолите: «Слушай, я тут познакомился с одним снежным человеком. Ничего, парень общительный». И как она начнет хохотать и визжать, каким презрением она его обольёт. Надо будет с ним рядом сфотографироваться. Тогда даже ей придется поверить. Дорога круто пошла вниз, и еще через 10 минут, пробравшись через завал, они оказались в небольшой пещере, посреди которой, как большая лужа или бассейн в детском саду, блестело маленькое озеро. «Вот и пришли», — сказал снежный человек. Он говорил медленнее, чем обыкновенные люди, морщил низкий лоб, и казалось, что чего-то таит и не договаривает. Пещера была невелика, и поэтому в ней было светлее. Снежный человек поставил чемодан на землю и раскрыл его. Гномы, как по команде, кинулись к нему и стали заглядывать внутрь. «Эй!» — прикрикнул на них снежный человек. «Еще сломаете чего-нибудь!» И тут Сева снова задумался. «А на каком языке они разговаривают? И на каком языке я с ними разговариваю?» И понял, что не знает. Говорит он вроде по-русски, потому что кроме русского ничего еще не выучил. И все, что говорилось рядом, он понимал. Но ведь не могут подземные гномы говорить по-русски. Сейчас было не время спрашивать об этом, но внутри Севы этот вопрос жил как нарыв. Ты не можешь о нем не думать. И не можешь не спросить. И, наверное, в глазах снежного человека или даже Густава он выглядел наивным и неумным, когда спросил. «А на каком языке мы разговариваем?» «На обыкновенном», — ответил снежный человек. «Как все». Он сам посветил фонариком внутрь мультипликатора. «Вроде все в порядке». Сева тоже посмотрел внутрь. «Сейчас он ступит туда. А может, пойдем обратно?» И сам уже понял — никуда не пойдем. Он не сможет попроситься обратно. Слишком далеко зашел. Есть точка, после которой путешественник уже не может вернуться, и ему остается только шагать вперед. «Здесь останутся гномы», — говорил снежный человек. «Они будут сменяться, но всегда в пещере кто-то из них будет, чтобы стеречь мультипликатор. Правда, он не будет стоять на виду. Видишь нишу?» Снежный человек посветил фонариком внутрь небольшой впадине в стене, как раз по размеру. «Как только ты вернешься, продолжал снежный человек, — «гномы по своей цепочке через несколько минут донесут до меня эту весть, и я поспешу тебя встретить. Но дальше, за этим озером, никто из нас не сможет тебе помочь. Ты уж сам как-нибудь справляйся». «Разумеется», — сказал Сева, хотя больше всего ему хотелось вцепиться в снежного человека и умолять его: «Дяденька, возьми меня с собой, я сейчас от страха помру». «Но ведь не закричишь. Ты ведь уже сидишь в зубоврачебном кресле». Сева кивал и старался делать вид, что уже 10 раз спускался в подземные бездны. Герой — такая у него профессия. «Нам известно», — сказал снежный человек, что отсюда вниз, до самого убежища, течет ручеек. По нему и спустился карлик-гном Юхан. А раз он спустился тебе, мальчик с пальчик, будет достаточно просторно. Ты раз в 5 меньше его. Но главное, и пускай это будет для тебя сюрпризом, гномы сделали для тебя байдарку. Мы не говорили раньше, не знали, успеют ли они, смогут ли они. «Мы сказали, значит, сделали», — сказал Густав. «А мы им хорошо заплатили», — сказал снежный человек. «Все наши запасы яблок и конфет им отдали». «Это для наших детей», — сказал Густав. «А мы делали не для денег. Мы делали это для наших братьев. Мы добрые». «Ладно, не будем спорить», — сказал снежный человек. «Показывайте ваше творение». Байдарочка лежала на боку, за камнем у озера. Она была длинной, в 2 пяди, сзади и спереди затянута тканью или резиной. «Это рыбий пузырь», — сразу объяснил Густав. На дне лежали палочки, весло и шест. «На дне груз», — сказал Густав. «Если перевернешься на порогах, она сразу перевернется обратно. Мы ее с крысой испытывали». «И что с крысой?» — удивился Сева. «Что с крысой?» — спросил Густав у гномихи. «Что с крысой?» — строго крикнула гномиха. «Что с крысой?» — спросил худой гном с киркой на плече. А потом все гномы сняли шапки, шлемы и колпаки, опустили головы, и Сева понял — ее нет в живых. «Пора!» — сказал снежный человек. «Ну что ж!» — откликнулся Сева. «А мою одежду можно тоже здесь спрятать?» «Разумеется». «Тогда вы отвернитесь». «Не стесняйся. Мы же с тобой разные виды». «В каком смысле?» «Но ведь тебе не так важно, одета или раздета горилла или белый медведь. Вот и нам не важно, как ты выглядишь». Сева кивнул и сказал: «И все-таки отвернитесь». Тогда все отвернулись. Сева быстро разделся, одежду он сложил возле мультипликатора. Он знал, что мешочек, лежащий в углу чемодана, содержит его новую одежду и все нужные вещи, включая свечи, меч, нож и блокноты с карандашиками. «Можно оборачиваться?» — спросил снежный человек. «Погоди». От того, что Сева спешил, ему было легче. Некогда бояться. Сева ступил в чемодан, присел в нем на корточки и увидел ряд махоньких огоньков. Мультипликатор был включен. «Поехали», — сказал он, как когда-то сказал Юрий Гагарин, который был первым человеком, полетевшим в космос. И тут у него перехватило в горле. И стены чемодана ринулись вверх. Сева потерял равновесие и уселся посреди чемодана. Он больно ударился, и у него закружилась голова. Но тут же головокружение прошло. Сева поднялся. Края чемодана были выше его. Даже подпрыгнув, он не смог до них достать. Он вынул новую одежду из мешка и оделся. «Эй!» — крикнул он. «Я готов!» Головище снежного человека, зрелище не для нервных, особенно когда его подсвечивает фонарь, показалось над краем мультипликатора. «Всё в порядке!» — проревела голова. «Потише! Не забывайся!» — крикнул в ответ Сева. Снежный человек расхохотался. Видно, карлик показался ему забавным. Но когда Сева вылез по лесенке из чемодана и спустил веревочную лестницу, расхохотались гномы. Они стали тянуть к нему пальцы, каждый как полено. «Поосторожнее!» — закричал Сева. «И в самом деле поосторожнее!» — поддержал его снежный человек. Сева осмотрелся. Гномы, хоть и отступили, стояли близко, кружком, и улыбались. «Нет, они не самые умные существа на Земле», — подумал Сева. Сева подошел к байдарке. Все же они молодцы, мастера. В лодочке было устроено сиденье. Нет, лодочкой ее назвать было нельзя. Нормальная байдарка для мальчика с пальчик. Сева положил в лодку мешок со своим добром. Потом взялся за нос, чтобы потянуть к озеру. Он понял, что хочет поскорее убраться отсюда. Неприятно, когда на тебя глазеют, как на куклу Барби мужского рода. «До встречи, чудище и закорюки», — сказал он. Никто не понял, что это просто шутка. И тут случилось неприятное событие. Кто-то подхватил Севу с двух сторон за талию и поднял в воздух, потом посадил в байдарку. Затем вместе с байдаркой перенес к озеру и опустил на воду. «Ну, конечно же, это наш сообразительный снежный человек!» Он хотел сделать получше. Сева готов был его убить, но сдержался и слова не сказал. Он схватил со дна весло и остановил лодку, которая крутилась посреди озера. Озеро только что было маленьким, почти лужей, а теперь казалось вполне обширным водоемом. Фонари снежного человека и гномов разгоняли темноту над озером. Медленное течение повлекло байдарку к его дальнему краю. Сева был рад, что гномы сделали именно байдарку. Отец у Севы бывший заядлый турист, и иногда на майские праздники или в летний день он брал Севу в поход, куда они собирались с институтскими друзьями. Так что Сева вполне прилично умел управляться веслом о двух лопастях. Байдарка вильнула, но смирилась и пошла вперед. «Давай, молодец, чемпион!» — голос снежного человека как гром заполнил пещеру. Сева не стал больше оборачиваться. Он установил обтянутой сеткой фонарь на носу байдарки. Течение, которое влекло воду по озеру, хоть и было незаметным снаружи, подхватило байдарку и понесло прочь от гномов и снежного человека, оставшихся на берегу. Впереди была видна узкая треугольная щель, в которую и вливалась вода озера. На каменной стене возле щели был косо нарисован мелом крест. Сева знал, что такие кресты рисовал вдоль своего пути гном Юхан. «Мы на правильном пути», — громко сказал он, чтобы не бояться. Голос отразился от стены потолка, по пещере покатилось эхо, и издали донесся голос снежного человека. «У тебя все в порядке?» «Все в порядке!» «Лодка не течет?» «Не течет!» И в этот момент течение усилилось, и ручей увлек байдарку в черную щель.